Есть? Тогда здравствуйте еще раз. И для начала Здравствуйте. представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь географически? Меня зовут Ирина Лопатухина, я в Москве. Хорошо. И первый вопрос будет такой: кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться какими-то историями про себя. Можете рассказать, какая вы, какие-то черты характера. Может быть, поделиться интересами или хобби, увлечениями. Вот все, что приходит сейчас вот в голову к вам, вашим пониманием, кто вы. Делитесь, пожалуйста. Да, ну, я женщина, женщина в возрасте, уже в таком прям возрасте. Цифру говорить не люблю вслух, последние лет 5 точно. Я психолог. Вот когда говорю психолог, немножко как будто задумываюсь, да, что это для меня, кто это такой психолог. Ну, наверное, я скажу так, что мне нравится то, чем я занимаюсь в жизни, а именно вот, ну, то, что я работаю, да, как психолог, и думаю как психолог, и живу как психолог, и разговариваю как психолог. Вот это вот мне не всегда, конечно, нравится. Вот, но сама вот эта вот стезя, она мне правда нравится, потому что это такое, знаете, и такое многомерное бытие, в котором задействовано много каких-то разных моих аспектов, там, состояний, граней. И, конечно же, когда я на работе, то приходится за некоторыми гранями прям пристально следить, чтобы они не прорывались слишком сильно, да? Вот, но вообще это правда какая-то очень классная профессия, и я очень рада, что я в нее пришла, хотя я пришла в нее достаточно все-таки уже в зрелом возрасте, это у меня, ну, как бы второе образование и уже, наверное, пятая или седьмая профессия за жизнь. Волго. Ну да, я такая, знаете, любопытная, я много чего попробовала. Вот, и, ну не знаю, вот это, наверное, еще я какая-то такая прям жена-жена, последние лет 15 точно. Вот, ну я, конечно, мама, но сыну моему уже 31, и, в общем, уже так не особо я мама, да, потому что, ну, я мама, но, в общем, Не в таком. на таком ясном расстоянии. Если я там делаю какой-то там прыжок, не дай бог, или просто даже шаг вперед, то как-то меня очень ловко осаживают. Вот. Мама, дистанцию знаете, да? Да, мамо, да, Мамо. мамо, вот. Маму, да. Вот. Я очень люблю писать. Вот это прям правда люблю, и получаю какое-то большое удовольствие. Вот я даже замечаю, да, когда я хочу что-то такое даже небольшое, может быть, написать какой-то комментарий, там, книжке, которую я прочла, или там как-то несколько мыслей записать. Я попадаю в какой-то другой мир, то есть я как будто бы, знаете, время совсем по-другому там идет, то есть я могу вот сесть, что-то записать, потом посмотреть на часы, батюшки, 1,5 часа прошло, и мне нравится, когда это получается, да, то есть это как-то так вот, вот когда получается что-то такое, знаете, вот такое вот живое, такое, какое-то такое вот, ну вот я, вот это я очень люблю. А всегда любили писать? Я помню, что, ну, в школе это было из-под палки, но вот в институте, как-то институтские годы, вот там первое образование не очень, но вот я думаю, что я, вот знаете как, это было очень любопытно, я же пришла из экономики в психологию, и вот, ну, когда я закончила там вот, там, ну, Академию практической психологии при МГУ я закончила, потом там вот гештальт-подход в Московском гештальт-институте, первая ступень, вторая ступень, и вот как-то там я начала думать про клиентов, но я же была никому неизвестна, и, но это был какой год? Это был 2003-2005 год, да, вот 2005 я закончила вторую ступень, и Я очень много писала на всяких форумах. Там, знаете, вот там какие-то истории выкладывает, а я там как-то комментирую, еще что-то. И мне кажется, я там как-то расписалась и вошла во вкус. Вот, потом, значит, ну, конечно, я наглая мартышка, я написала книгу, господи, ну, как я написала книгу, просто вот в 2008 году я уже книгу написала, типа психолог там, вот, я тут ее когда перечитывала где-то году в 2012, не знаю, у меня уши горели, но при этом ничего, она, ее даже издали, это же был какой-то тираж. Вот, ну, правда, в 2012 я еще одну написала, а в 2020 я переписала ту, которую в 2013 еще там добавила. Вот, так что я еще, видите, и плодонож, как, в общем, пишущий человек. Вот, но я думаю, что вот это вот любовь писать, это точно бонус вот это, именно этой профессии. Вот, потому что вот в этой профессии, я говорю, вот эта многомерность психическая, она как-то вот хорошо вот способствует этому. Хорошо. Увлечение мое – это читать романтическое фэнтези. Это вот мое увлечение последних 2 лет. Вот. Я им даже слегка бравирую, потому что я когда вот наблюдаю там в Фейсбуке на какие-то такие рассуждения про то, что фу-фу-фу, только быдло это читает, как люди… Вот это я сразу сержусь, потому что есть очень много достойного в этой… в этом жанре. И вот это я прям собираю, у меня коллекция уже, я да? собираю. Да, прям вот. Ой, это я люблю. Как интересно. Ирина, а скажите, пожалуйста, а какие у вас ценности? Можете поделиться? Вот что для вас важно? Ну, что вы называете ценностями? Ой. А все, что приходит, вот что для вас важно в жизни? Вокруг, может быть, чего вы строите жизнь свою? Вот, ну, то есть какие-то ценности, это может быть общечеловеческие, может быть какие-то, не знаю, специфические. И как вы их придерживаетесь в жизни? Ну, что-то я немножко теряюсь, потому что, когда вы говорите ценности, да, у меня как будто сразу идет какое-то немножко такое разделение. Вот что, например, ну, вот давайте так я буду отвечать, да. Первое, на что хочется ответить, ну, что важно, да, что да. важно, чтобы чувствовать себя полноценней, да, вот сейчас, в наши времена, первое – это здоровье, вот. Здоровье для меня, правда, очень-очень большая ценность, и, ну, это не значит, что я там отжимаюсь в фитнес-зале, нет, это я очень не люблю, но вот как-то, да, вот там, вот забота о себе, вот забота о себе, пожалуй, знаете, это краеугольный камень для меня. Вот. Именно забота о физическом здоровье, в первую очередь, да? Ну вот даже вот я бы не стала ограничивать физическое. Знаете, забота о своей телесности. А телесность это и душа, и тело, и дух. Да? То есть это вот это какая-то такая забота, чтобы, ну, я не знаю, чтобы было как-то, ну, чувствовать себя такой живой, такой, ну. Что-то могущий, что-то немогущий, ясно понимающий, чего немогущий. Вот это тоже очень важно, особенно в моем возрасте. Вот, уже как-то понимать, да, чего я не могу. Вот. Хотя это, конечно, грустно, но важно. Ну, вот, то есть я думаю, что вот этот какой-то такой вот этот слой какого-то вот такого, знаете, вот физического бытия и душевного бытия, вот он очень важно. Вот это такая ценность сохранения какого-то такого, знаете, своего ритма, своего какого-то пространства, своего душевного и телесного комфорта. Не знаю, сейчас говорю и думаю, что звучу как какой-то такой, ну, не знаю, может быть, плоский человечек. Ну, вообще плоский не, вы человечек. Говорите, вы, для меня вы звучите как про внимательность к себе. Вот вы про что вы говорите? Я слышу, про внимательность к себе? Про заботу и внимательность? Ну вот какая-то, знаете, вот забота о себе, это такая клевая тема, и вот когда я еще замечаю в работе, что да, когда ну, клиент. Ой. Ой, а позаботившись. Ирина, о себе. Подождите, вы что-то, да. Что-то со связи было. Я говорю, что когда клиент видит, что терапевт не озабоченный собой, а вполне заботящийся о себе, да, то. ну, это тоже как-то, ну, это хорошо. То есть и клиент тогда как будто бы это право получает. То, что я сейчас вот ловлю себя на том, что когда я это ставлю во главу угла, вот вы меня спрашиваете ценности, да, и, может быть, надо было сказать там любовь к родине, там порядочность, там, не знаю, там вера в одеялы. А я говорю, что теплая подушечка, мягкое одеялко и хорошая книжечка, любимый муж и, правда, интересная работа. И чтоб тушечка не болела. Ну, вот это, Звучит мне кажется, вполне. важно. Да, хорошо. Да, а так, если говорить про ценности, то, ну, это вера в Бога, это точно, вера в Бога. Вера в то, что мир, ну, несмотря на все эти передряги и испытания, все-таки сфера дружественная, дружелюбная. Вот это очень важно, мне кажется, в это верить и вообще как-то про это даже знать. Да, и ну как-то вот тут очень важно. Вот. Ну, ценности еще. Что ценности? Ну да, вот какое-то такое вот дружелюбие, вера в Бога. Не знаю. Пока затрудняюсь Хорошо. даже. Хорошо, хорошо. Давайте дальше пойдем, тогда будем двигаться. Скажите, пожалуйста, какие... Сейчас я думаю, какое... Давайте про людей сначала. Какие люди повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас и каким образом? Вот, может быть, какие-то фигуры сейчас приходят на ум. Не обязательно всех перечислять. Там была перебивка связи. Какие? Да, Что опять. приходит на ум? Какие фигуры, имена вот сейчас приходят на ум вот в вашей жизни, на вашем пути, которые как-то повлияли на вас? Ну, поскольку все-таки вот то, что о чем мы с вами говорим, будет, ну, правда, предъявлено в публичном пространстве, то, наверное, про людей, которые вот так влияли на меня, как на мое становление, как на человека, ну, я, пожалуй, воздержусь как-то здесь озвучить. Ну, потому что это все-таки такая для меня близкая зона, интимная. Но вот я с удовольствием могу поделиться, кто из учителей, да, кто из старших, Давайте. ну, влиял на И каким мое образом? Еще каким и образом? человеческое, да, и человеческое, и профессиональное становление. Да, вот я об этом поделюсь. Вернее, этим я поделюсь, да. Вот даже не знаю, кого первым назвать. Думаю про Наташу Кедрову и думаю про Нину Голосову. Это вот две фигуры Московского гештальт-института, ну, которых я считаю просто своими феями крестными. Наташа Кедрова была моим первым гештальт-терапевтом, но у меня до этого была терапия, но не гештальт-терапевтом, да. И я с ней познакомилась в 99-м году на интенсиве и сразу же попросилась к ней личную терапию. И вот где-то, ну, до 2003 года вот она была моим гештальт-терапевтом. Вот прямо сейчас говорю, и у меня, знаете, вот тут вот согревается, вот, потому что я прям, не знаю, люблю очень Наташу. А что это было за И влияние? душевный. Ну, это душевная щедрость, это какое-то такое, знаете, какой-то очень такой дружелюбный, опять-таки, взгляд на тебя. Прям даже вот у меня немножко, даже вот я растроганная сейчас, мне даже немножко слезы подступают, потому что это было очень, очень здорово тогда, вот в тот период моей жизни, это было как-то очень ценно. Это, конечно, ну вот если говорить как об учителе, это очень ясная и очень глубокая вот какая-то методологическая основа и вот это умение каким-то очень такими, знаете, человеческими словами объяснять сложнейшие конструкты. Вот это вот, конечно, крышеснос от удовольствия. Вот, и Наташа, ну, Наташа, вот Наташа, да, а Нина Голосова, это, ну, это мой супервизор уже где-то лет, наверное, ой, 12 или 13, ну, в общем, вот, да, и, ну, это какая-то свобода мысли, свобода самопредъявления, это какая-то удивительная соответствие самой себе. Вот знаете, у нее есть такое, вот, у меня есть такие, то есть я нарциссически организована, прям вот в полный рост, да, и вот она такой, так иногда говорила, вот тут ты, похоже, слегка подраздулась, да, вот это вот слегка подраздулась, это просто. Вот, то есть Нина, она абсолютно Нина в любой ситуации, и она очень такая подлинная, и она очень вот такая, как есть. Вот такая, как есть. Вот. И, конечно, вот я у нее очень многому учусь, и это какая-то, знаете, вот, это какая-то бездонная совершенно сокровищница, каких-то очень, опять-таки, она умеет очень просто говорить о каких-то сложнейших вещах, и она умеет как-то сопоставлять. И она умеет видеть очень человеческие вещи, очень человеческие контексты практически в любых ситуациях, там, знаете, супервизия, да, ты приносишь, когда ты, может быть, расстроена, встревожена, даже чем-то слегка напугана там или там растеряна. И вот то, как она слушает, то, как она вот, дает какие-то вот точечную вот эту обратную связь, да, это не то, что она тебя начинает закармливать чем-то, а она просто как-то, какие-то вещи помечает, и ты вдруг видишь картину, объемней, вдруг видишь ракурс, который тебе был не замечен. Вот, это если говорить про Московский гештальт-институт. А еще я очень много лет училась у Жан-Мари Рабина, и много лет училась у Сильвии Шох. Вот, и, это тоже две фигуры, которые, на меня произвели. У Джани Франчесетти очень много училась, у Маргариты Спаньолы-Лоб, вот, и, прям такие, знаете, не знаю, мне нравится европейский гештальт, он гораздо, так мне кажется, мягче, чем разница. Вот, и как-то дружелюбней к человеку. Вот. Вот, поэтому, вот эти фигуры, да, вот эти. Еще, конечно, я постоянно смотрю вокруг и за рамки гештальта, вот, психоаналитики, но психоаналитики, да, есть интересные, но я просто имена не буду перечислять. У нас же все-таки гештальт-канал. Гештальт-канал. Я помню как-то... А, да, вспомнила. Кое-кто назвал этот телепередача. Да. Да. Так, хорошо, Ирина, давайте тогда следующий вопрос. А какие... насколько вам комфортно поделиться, какие условия или события, или обстоятельства вашей жизни повлияли на вас? На то, кто вы сейчас, какая вы сейчас... И тоже вот любопытно, каким образом? Я думаю, на меня очень повлияло то, что я родилась и всю жизнь живу в одном городе. И это Москве, город Москва. Да? Да, и это город Москва, и это город очень, опять-таки, многослойный, запутанный, непростой. Но самое любимое место на Земле, хотя, сложно здесь бывает, да, я думаю, что вот это на меня повлияло. Родители, конечно, на меня очень повлияли. А можно вот еще про Москву прям любопытно, что это за влияние, вот именно то, что вот, то, что вы живете, родились и живете в одном, в Москве все время, вот что это за влияние, как это на вас влияет? Как понять, что это за влияние? Это мой город, и это столица государства, и я столичная штучка, и я помню, что когда я там молоденькая ездила куда-то там в Крым, вот мы ездили еще что-то, я говорила, я из Москвы, кто-то морщил нос, кто-то показывал пальцем, а кто-то говорил, эка. Вот, я думаю, что это точно имеет значение, что москвичи ведут себя, как вот американцы, как американцы ведут себя в Европе, так москвичи ведут себя, тоже вот такие, знаете, окей, вот. Это я немножко подсмеялась, конечно. Еще я думаю, что это помогло мне получить качественное образование, вот, потому что это легче было, да, все-таки я вот говорю, родилась с какими-то определенными стартовыми, да, вот, я не претерпевала каких-то вот таких вот, да, переездов куда-то, освоения где-то на новом месте, я думаю, что это тоже было как-то, ну, для меня хорошо. И, ну, я, это город такой, он наглый, он хищный, он безобразный и красивый одновременно. Он вызывающий и при этом очень робкий в каких-то местах, и какой-то купеческий, и жадный, и при этом интеллигентный тоже во многих местах. Еще у меня папа из Питера, а мама из Москвы. И вот это вот постоянное вот это вот противостояние культурное. Да, вот это Питер, что мы все такие рафины, а вы там москвичи потные там. Торгашки, да, вот это тоже было всю жизнь, это было очень весело, потому что, ну, у меня была тусовка и в Питере, там, и, в общем, мы ездили туда, и там и питерские приезжали, вот, ну, ленинградские тогда уже там, ну, я имею в виду, вот, да. Поэтому это было всегда очень прикольно, вот, как мы там сражались, воевали, вот, и при этом очень нежно друг друга любили, да, то есть, ну, вот. Хорошо. Вы еще... Не вы, знаю, отвечаю я на ваш вопрос. Отвечайте, отвечайте. Я вас перебила этим вопросом, а вы начали говорить, что еще родители повлияли. Ну, конечно, родители повлияли. Мы же с вами обе психологи. Мы же знаем, что от родителей никуда не деться. Но я думаю, что все-таки, ну, вот в сегодняшней точке, да, в сегодняшней точке своей жизни я скорее про них вспоминаю с благодарностью. Ну, правда. Вот. А, ну, что еще повлияло на то, что я стала такой? Ну, конечно, какие-то испытания, безусловно, повлияли, потому что я сначала обратилась к психологу за помощью, когда были, ну, какие-то такие очень сложные жизненные всякие ситуации, времена. Ну, и после там 3 или 4 лет, я уже не помню сейчас, личной терапии, я захотела пойти поучиться на психолога, опять-таки, чтобы получше разобраться в себе. Я думаю, что но это точно повлияло на то, вот кем я стала и какая я стала. Я когда училась в академии, я не ставила перед собой целью стать обязательно психологом. Мне захотелось попробовать себя как психолога, когда я уже там 2-ю ступень гештальта заканчивала. Вот, вот это повлияло. Какие еще события повлияли? Ну, конечно, замужество повлияло. Вот, рождение сына повлияло. Да ну как, ну, ну знаете, я вам... Я вам ничего... Я буду говорить общие вещи, которые влияют на всех. К сожалению, я здесь... Ну, вот так. Хорошо, хорошо. Давайте тогда дальше идти. Еще несколько вопросов про вас лично. Какие-то будут, а потом уже к куску про гештальт перейдем. Как вы переживаете себя женщиной? Как вы ощущаете себя женщиной? Насколько вам комфортно поделиться вот этим вот вашим опытом? Как я переживаю себя женщиной, когда я утром встаю и иду чистить зубы, я вижу себя в зеркало. О, прекрасный ответ. И вот так я переживаю себя женщиной. Да, ну как, ну, не знаю. Каких-то таких, знаете, ярких сексуальных женских фантазий. Ну, как-то, нет, ну, вообще... Мне кажется, что... Не то, что мне кажется, а я знаю, что быть женщиной это хорошо. Отлично. Вот. Это как-то так приятно. И вообще это здорово быть женщиной. Вот. Потому что, ну, в этом есть много всего. Мне нравится, как, с каким удовольствием вы про это говорите. Ну, да, да. Я как-то вполне женщина. И как-то вполне мне здесь как-то вот... Это моя территория. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Вы как-то коснулись, сказали, что вам не очень называть свой возраст. Но скорее не про сколько вам лет, а как вы переживаете, как вы ощущаете свой возраст? Какие у вас отношения с возрастом? Вы знаете, я была в большом гневе, когда вот начались все эти возрастные изменения, ну, я имею в виду там вход в менопаузу, вот сама менопауза, я помню, что несколько лет я была в каком-то прямо гневе. Ну, я в личной терапии, наверное, лет 15 уже. Ну, правда, там, ну, у разных, да. Вот последние где-то лет 10, вот я в психоаналитической личной терапии, вот, и я прямо ругалась ужасно и говорила, ну, что это такое, ну, фу-фу-фу, я не хочу стареть, я не хочу морщин, я не хочу там вот этого всего уже. А моя психоаналитика, она мне смотрела и говорила, да, да, да, с возрастом будет только хуже. Морщин будет больше, здоровье будет ухудшаться. И это так. В общем, 3 года вот такого вот моего вопля, ее таких ответов. Вот. Ну, сейчас я хочу сказать, что... Ну, не знаю, ну вот сейчас я как-то, мне кажется, вполне освоила, что, ну да, и, ну так, вот, и правда, ну, лучше не будет, будет только хуже. Но вы знаете, что вот правда поддерживает? То, что ты точно можешь делать какие-то вполне себе, ну, то человеческие вещи, я не говорю там мордочку начать натягивать там или там что-то вот отрезать себе или наоборот пришивать, нет, вот про это я даже думать не хочу, но ты вполне можешь опять-таки как-то себя поддерживать и о себе заботиться для того, чтобы, ну, как-то вот эти вот стадии проходить как-то вот, ну, более-менее, ну, прожиточно и комфортно. Плавно. Вот это меня сейчас, пожалуй, поддерживает. Хорошо. Вот. Но вот, конечно, ну, 35 лучше. Вот. Мои 35 были совсем далеко, но я все равно согласна с вами. Да. Хорошо. Хорошо. Еще один вопрос такой. Как вы переживаете привилегии и власть в своей жизни? Вот когда у меня они есть привилегии или власть, или когда у других есть привилегии и власть? А вот что чем сейчас вот комфортно поделиться, что вот приходит вот первое скорее вот в голову? Вот в рамках этого вопроса. Привилегии и власть в вашей жизни. Как вы переживаете, ощущаете, как вы, может быть, понимаете эти вещи в своей жизни? Ну, вы знаете, если привилегии нажиты, я сейчас вот процитирую, ну, как бы, ну, то, что привыкли мы с юмором помечать, но процитирую, правда, без всякого ерничества. Если привилегии нажиты честным, непосильным трудом, вот реально, если человек трудится, там, ну, много чего делает, при этом, ну, никого не, там, не подсиживает, и, ну, то есть, если человек вот просто, вот, знаете, вот нравится ему делать то, что он делает, он прям это делает и делает, и делает, потом вдруг бах, и он директор института, ну, к примеру, да, вот, и, конечно, у него есть и привилегии, и власть. Это круто, и я буду говорить со всем моим уважением, что вот. Ну, это как уже заслуги какие-то больше. Ну, вот я, наверное, так. То есть для меня вот когда привилегии, это как вот какие-то такие, знаете, ну, глупо говорить, но честные заслуги. Слово «честные заслуги» мне не нравится, но я не знаю, как сказать по-другому, да. То есть если это нажито твоим трудом, и если это ты правда, вот ты это, да, то это вызывает у меня уважение. Если это, ну, как вот, тебя посадили на тепленькое местечко, и там ты как-то вот там, ну, не очень компетентный, но как бы вот там тужишься и пыжишься, не знаю, это не вызывает уважения. Вот, мои привилегии, вот, ну, то, что я там уже там, ну, я как-то вот ассоциированный тренер Московского гештальт-института, там, да, я гештальт-терапевт Французского гештальт-института, да, с 2014 года, ну, это можно говорить, что это привилегии, да, там, ну, я там веду какие-то там программы свои, вот, я от этого получаю удовольствие, Не знаю, мне это нравится. Иногда спущаюсь, когда меня слишком как-то так вдруг куда-то ставят на какую-то там табуреточку, говорят, вот ты такая большая тетя. Я смущаюсь, и мне неприятно. Вот. Но вообще власть я люблю. И сразу же стыжусь того, что я люблю, но очень люблю. Ой, вы просто прекрасны. Ответственность за власть не люблю. А вот так вот быть царицей морской, ой, почему бы и нет? Ой, хорошо, хорошо. Тогда давайте про гештальт уже. Вы как-то немножко касались. Скорее, первый вопрос это будет про ваш путь, про начало вашего пути, как вы попали в гештальт. Вы как-то затрагивали тему скорее, как вы, ну, вот про психологию, про смену профессии вот в тот период. Вот конкретизирую вопрос вот про гештальт. Как вы попали в сам гештальт? Что вы им, что вы там нашли? То есть было же скорее что-то, что там, почему, по какой-то причине вы там задержались? Да, когда я училась в академии при МГУ имени Ломоносова на четвертом семестре, к нам пришла Елена Калитиевская. Это был 99-й год. Это был 99-й год. И Елена, у меня очень много к ней уважения и очень много признания и благодарности вот за то, как она ввела меня в этот мир гештальта, сколько она дала мне вот каких-то знаний. Там, ну, да, вот. И я прямо вот очень соблазнилась и пошла на первую ступень. Вот в 99-м же году я поехала на интенсив уже Московского гештальт-института клиентам, и там вот познакомилась с Наташей Кедровой, которая пошла на терапию, а к Лене Калитиевской и к Даниилу Хломову я пошла учиться. Вот. И я начала учиться. Потом, правда, в 2003 году я что-то я осерчала. Вот, и ушла в психоанализу, получилось 2 года, но ушла уже практически перед завершением второй ступени, потом что-то подумала, нет, ну как, я 4 года отучилась, и что, я все косу под хвост, и я вернулась, и Елена приняла меня, конечно же, уже в другую программу, я там прошла какие-то 3 или 4 супервизорские уже группы, там тоже завершающие, и сертифицировалась я в Московском гештальтном институте вот в 2005 году, в 2001 я совершенно случайным образом попала на семинар Жан-Мари Рабина. Он приехал тогда в Россию после очень долгого перерыва. Вот, и там был семинар, наверное, человек 70. То есть, ну, вот. И я там сидела, знаете, как я сидела там, как такой малыш, который подглядывает в дверную щель, как взрослые там танцуют, курят и пьют шампанское, а он где-то там из задней комнаты смотрит, да, то есть я чувствовала себя там, ну, просто вот, ну, абсолютно вот деткой, да, но это был 2001 год, я была вот на первый год второй ступени, то есть, ну, вообще вот никто, да, а там были все тренера, там все такие, вот, но я увидела, как Жан-Мари работает, все, я пропала. И вот уже когда он начал приезжать 2004, 2005, 2006, я начала за ним везде, везде, везде, везде. А потом я с легкой руки Наташи Кедровой начала организовывать уже его программы вот, в России, ну, в России, ну, в Москве и все прочее. Вот. Ну вот 2 года психоанализа очень мне, кстати, пришлись. Вот, но я потом вот третью ступень, между второй и третьей ступенью у меня был большой перерыв, где-то лет года 4-5, да, 4-5 лет, вот, ну и вот, а потом я еще вот сертифицировалась у французов, очень этим горжусь, потому что таких нас, по-моему, всего 18 человек на весь СНГ. Да, это правда, это было сложно, это было интересно. Тогда вот тот вопрос еще, вот, ну, вернее, там как вот вторая часть вот этого вопроса, вот как вы пришли, что вы нашли для себя в гештальте? То есть вот что было в гештальт-терапии такого эдакого, что вы здесь? Я помню, как Жан-Мари на каком-то из семинаров сказал, что был такой, вот я не помню, Аквинский, что ли, в общем, какого-то древнего философа назвал, который открыл нелинейность времени, что время, нет просто времени, а есть настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящее будущего. И что вот от того, как ты сейчас сидишь на стуле, дышишь, там голодный или там сытый, отдохнувший или усталый, вот в зависимости от этого ты будешь вспоминать, и окрашивать свое прошлое и думать о будущем, фантазировать о будущем. И вот для меня гештальт-подход это вот именно про это. И это очень живое что-то. Это очень что-то такое, знаете, наполненное какой-то такой вот, ну, правда, вот игрой, в смысле Дональда Винникота игрой, да, вот этой вот непосредственной детскостью какой-то такой, знаете, вот. Чтобы быть гештальт-терапевтом, надо иметь очень живого и очень подвижного ребенка и иметь доступ к своему счастливому ребенку обязательно, потому что это правда, это и какое-то такое слушание, и внимание, да, и вот подлинный интерес очень важно чувствовать, да, подлинный интерес, да, вот. И при этом это вот еще и какая-то немножко игра, немножко вот, не знаю, это очень что-то такое живое, человеческое, и игривое. Вот этим это мне очень нравится. Хорошо. А тогда такой вопрос: а как гештальт-терапия повлияла на вас лично? Как она вас затронула? Ну как? Я думаю, что она на меня и повлияла, и продолжает влиять, потому что мой супервизор гештальт-терапевт, и я так и надеюсь, вот, и буду продолжать, да, и, ну, парадигма моя основная, да, это гештальт-подход, хотя я, ну, очень говорю, я там много как куда еще сходила, и много чего еще, ну, как бы взяла там, ну да, вот, то есть я очень люблю эклектичный подход, да, ну вот, ну как это, на меня это влияет каждый день, я не знаю как, но это же невозможно сказать Да, словами. я знаю, но вот, ну вот мне кажется, иногда вот можно, как вот там, не знаю, может, по крайней мере, мне, ну, для меня это возможно, Да. но посмотреть, например, это вот. Вот до гештальта какая я была, и вот понятно, что, ну, здесь понятно, что это не только гештальт, то есть это многофакторность есть, но все-таки как будто бы, вот, ну, вот гештальт повлиял на меня, вот так вот, вот такая я стала, вот, или там, ну, Скажу, вот не не смогу скажете. выделить, вот правда не Не смогу выделить, верю. вот извините меня, но не скажу, потому что мне кажется, это как-то его очень тогда сужать и как-то его называть неназываемое. Не хочу. Хорошо. Верю. Я, кстати, тоже подумала, что да, это так вот зависит от той точки, в которой я сейчас, ну вот обозначать, как повлиял на меня гештальт сейчас, ну вот, вернее, как повлиял на меня гештальт, исходя из того, где я сейчас, кто я сейчас, как я себя ощущаю, там, в каком кресле сижу. Это правда. Ладно, хорошо. Тогда хочу поинтересоваться про вашу работу гештальт-терапевтом, психотерапевтом, Нет, скорее всего, гештальт-терапевтом, психотерапевтом. Что вам нравится? От чего вы получаете, вот, знаете, от чего вы кайфуете? Кайфую, это слишком Да. сильно. Ну, С этого начинать не удовольствие. Вот готова. чтобы, может быть, как-то вот, опять же, то есть там что-то вот вычленить какие-то моменты, которые вот больше всего приносят какое-то удовольствие. Мне нравится быть в отношениях с разными, совершенно разными людьми. Мне нравится, что это отношение под приглядом ясных правил, ясных договоренностей. Вот это мне очень нравится в моей работе. То есть, с одной стороны, это какая-то очень богатая палитра разных людей, разных человеческих нюансов, но с другой стороны, это работа, да, и это вот один час в неделю, вот на таких условиях, вот с такими вот там, да, договоренностями. Вот это мне очень нравится. Вот. Мне нравится, ой, вообще надо сказать так, вот надо сказать так, мне нравится способствовать развитию человеческой личности. Мне сейчас стошнит, правда, потому что мне это, конечно, нравится, мне это нравится, да, но так говорить это ужасно. Формулировка не очень нравится, да. Знаете, мне нравится, что люди мне доверяют. Ну да, потому что вот говорить о нашем вот этом вот деле, да, ну вот о психотерапевтическом, терапевтическом, психологическом, получается, правда, какими-то пафосными словами, а пафоса совсем не хочется, потому что на самом деле это такой, ну, совсем не пафосный труд. Ну, это реально ежедневный какой-то такой труд, и когда ты думаешь о человеке, я даже думаю, что, вернее, не думаю, я знаю, что о некоторых клиентах ты в течение недели думаешь, ну, правда, и как-то вот что-то довариваешь, что-то достраиваешь, ну, как-то что-то переживаешь еще, ну, практически о всех, да, ну, о каком-то больше, о каком-то меньше, вот. Хорошо. Хорошо, тогда такой вопрос. Были ли у вас или сейчас, есть ли у вас какие-то сложности, трудности, связанные с гештальт-терапией? Я не чувствую себя только гештальт-терапевтом, потому что вот я говорю, да, что я училась еще психоанализу, да. Ну, и классическому. Я очень много училась теории объектных отношений, вот именно клинианский подход. Я училась терапии травмы соматической. Я училась EMDR, глазодвигательное, да, но это не очень мне пошло, потому что, ну, слишком технического какого-то много, ну, хотя я очень много взяла из их осмысления и из их концептуализации случаев, прям это вот здорово, да. Последняя моя любовь – это системная семейная терапия субличности, да, это Ричард Шварц. Вот, это когда мы смотрим на внутреннюю феноменологию клиента, если говорить по-гештальтистски, но смотрим на это как на такую веселую семейку, да, и, в общем, кто там чем занят, да. Вот, поэтому вот так вот, вот как гештальт-терапевт я не рассуждаю. И поэтому, нет, я конечно же, рассуждаю и как гештальт-терапевт. И скорее концептуализирую я больше как гештальт-терапевт, да, происходящее с клиентом. Вот, но вот так ответить, как вот я как гештальт-терапевт что-то, мне трудно. Подождите, вам трудно ответить на вопрос, который я вам задала, или про что? Ну вот какой, вы повторите еще так, раз вопрос. Были ли и есть ли у вас какие-то трудности или сложности, связанные с гештальт-терапией? Ну вот мне трудно вот на этот вот вопрос ответить, потому что у меня бывают трудности и сложности, связанные с работой с какими-то конкретными клиентами, более того, да, с какими-то эпизодами из их жизни, с какими-то эпизодами их поведения, их, ну, там, я не знаю, градусы и полюсы их там переноса, еще чего-то, да, там, то есть, вот, но сказать, что у меня есть какие-то трудности, связанные с гештальтом, я не скажу, потому что я еще раз говорю, я гештальт нежно люблю, и мне кажется, что я какая-то очень гештальтистская, знаете, вот, когда мы уже настолько какие-то, мы настолько уже в слиянии с этим, что нам как-то вот сказать, что вот тут, я думаю, это невозможно, да, потому что, ну, это как бы, ну, это я. Вот. Вот мне кажется, что вот гештальт-терапевт, это я настолько уже я, что мне даже трудно, знаете, вот как-то от этого выйти из слияния, посмотреть на себя как на гештальт-терапевта, кого я увижу. Кто его знает? Кто там? Да, это кто вообще? Ты кто? Хорошо, хорошо. Тогда другой вопрос. Он в чем-то, наверное, может быть противоположный предыдущему. Есть ли у вас какие-то, можете ли поделиться ли какими-то, не знаю, там, приятными воспоминаниями или радостями, связанными с гештальт-терапией? Вот какие-то такие пиковые моменты, может быть, удовольствие, вот что-то такое. Я никак не могла решиться начать преподавать первую и вторую ступень гештальта, да, вот это вот набрать людей там и все прочее. И я подписалась, ну, это, конечно, это был, конечно, чисто нарциссический такой эксперимент. Я подписалась в один очень серьезный вуз Москвы, что, ну, там у них обзоры по разным направлениям психологии. Я подписалась на 16, Оль, внимание, 16-часовой курс про гештальт-подход. Это, помните, этот старый-старый анекдот, когда симпозиум по слонам, и, значит, англичане представили 10-томник «Кое-что о хоботе-слона». Да, русские представили там брошюру «Россия, родина слонов», а американцы представили пятистраничную брошюру «Все о слонах». Вот, вы знаете, вот для меня вот этот вот мой нарциссический всплеск, что я за 16 часов людям хоть что-то вообще внятное про гештальт расскажу, и вот, Оль, я готовилась, как проклятая, я готовилась. Ну, вот понятно, в 16 часов же сколько нужно вы вложить. Вы можете себе представить, да, вот что нужно, как нужно вот этот подход размять, как нужно его это, чтобы вот в 16 часов вложить, чтобы человек мог сказать про гештальт пару внятных слов потом. Да? В общем, полгода вот я читала, я слушала семинары, я слушала какие-то лекции, я опять читала, я, ну, работала, конечно, вот. И, в общем, вот я думаю, что вот это вот было колоссальное удовольствие, потому что только такая хрень могла сподвигнуть меня на такой лютый труд, вот. Но я влюбилась в гештальт, вот, по новой. Это было, ну, это было где-то лет 5 назад, да, то есть это я уже там была, уже третью ступень закончила, да, я ее третью ступень в 2013-м закончила, да, но я влюбилась в него по новой, потому что вот какое-то изящество, какая-то такая, знаете, вот человечность, при этом какая-то такая жизненность, вот игривость опять, да, вот, я люблю гештальт, я больше всего в гештальт-подходе, мне нравятся две вещи, это вот полевая парадигма, вот если меня спросить, вот рассказать про нее чисто теоретически, вот тут-то мне конец и придет. Вот тут все сразу поймут, что Лопатухин никакой не ассоциированный тренер, а просто галимая прощелыга, да, потому что вот до сих пор концептуализированно и ясно рассказать, что такое полевой подход, затрудняюсь, да, но вот то, что у нас событие с клиентом, совместное бытие с клиентом, и то, что мы оба влияем, да, на происходящее, и то, что вот это вот между нами, ну, назовем это так, полем взаимодействия, да, что вот это, за это ответственность на нас двоих, и то, что происходит на сеансе, происходит не потому, что у него какие-то там что-то и у меня, а потому что мы можем как бы вот, ну, совпасть, или мы не можем, и мы мучительно не совпадаем, вот за это я обожаю гештальт, потому что это тогда не то, что я сижу с лупой и с пинцетом и ковыряюсь в ком-то неправильно нарушенном, и вот сейчас вот тут вот мы немножко подтянем, и все, нет, вот так мне не нравится. Хотя, конечно, я власть люблю, и я люблю чувствовать себя очень умной, но так мне не нравится. А мне нравится, что это мы вместе что-то делаем или чего-то не делаем. И если что-то не получается, это не то, что вот клиент, собака такой. сопротивляется, а я тут вся в белом, а вот что где-то мы встречаемся какими-то своими, не знаю, защитами, своими сопротивлениями, что-то вот тут у нас, и вот на это любопытно смотреть, вот, вот полевая парадигма, это вот мне очень нравится, и еще мне очень нравится, что разрешена, вот я уже много раз это говорила, что разрешено играть. Это называется богатым словом эксперимент. Вот. И вот, знаете, играть можно. Ну, конечно, конечно, надо быть в себе, надо быть, ну, как бы, ну, то есть это надо делать, ну, для того, чтобы у клиента шел процесс, да, чтобы у нас шел процесс. То есть это не так, что вот мне сегодня игриво, и давай играть. Хотя у меня и такое тоже бывает, это вообще к стыду моему, да. Но вот то, что вот это вот разрешено, более того, это является одним из инструментов таких вот. Вот это я обожаю. О, хорошо. Мне хорошо, спасибо. Вам-то хорошо. Слушаю, мне хорошо. Да, слушаю, мне хорошо от ваших слов. Хорошо. Рада. Да, еще пару вопросов, буквально совсем немножечко. Про сообщество, про вас и сообщество. Чувствуете ли вы себя частью сообщества? Что это для вас значит быть частью сообщества? Так, что-то опять подзависаете. Ой-ой-ой. Алло, алло, алло. Да, да, алло, уже, да. Уже все. Да, Московский гештальт-институт. Пара основателей Даниил Хломов и Наталья Кедрова. Вы знаете, я очень благодарна. Чему? Это удивительная организация, в которой каждый может найти себе место. Вот каждый, кто, правда, готов как-то вкладываться и готов, ну, отвечать за какое-то качество себя, да, и за качество своего присутствия вот в этих общих процессах, каждый найдет себе место. Это очень круто. Это очень круто по нынешним временам. И я благодарна за то, что это правда какая-то такая вот... Я не понимаю этих старших тренеров, я не понимаю, но то, что у нас работает вот эта этическая комиссия, то есть эти старшие тренера, у которых куча групп, куча клиентов, куча, ну, и потом они уже, в общем-то, ну, тоже, знаете, молодая была не молодая, да, помните, ну, то есть они тоже уже в определенном возрасте, но они будут собираться, и они будут сидеть, и они будут разбираться, если вдруг, ну, правда, какой-то будет казус, и какой-то клиент обратится, и они будут разбираться не так, что мы сейчас вот там, мы горой за своих. Нет, они будут тратить время, силы, энергию, опять время на то, чтобы вот разобраться в этических каких-то вещах. Вот вы знаете, вот одного этого уже достаточно, чтобы я радостно платила взносы и радостно вообще чувствовала себя принадлежностью вот этого Московского гештальт-института. Помимо того, что там, правда, ты можешь делать спецкурс, ты можешь делать специализацию, ты можешь делать курс лекций, к этому доброжелательно относится, это вывешивается на сайт. Вот, я очень в стороне держусь от каких-то там, вот знаете, ну, там каких-то разбирательств, там каких-то вот собраний, ну, потому что у меня здоровьишко уже не то, вот, то есть мне здоровьишко хватает на... ну вот на работу, на проекты. И вот я говорю, я много лет занималась организацией программ иностранцев. Вот это мне нравилось, потому что я сама у них училась, я хорошо умею организовывать процессы, ну, потому что у меня хорошее такое бизнесовое прошлое. Вот, и вот за то, что мне поручали это, за то, какие у меня там были, какая у нас была команда этих организаторов, что вот Наташа именно это курировала, Кедрова, и как она это делала, деликатно, щедро, во всех смыслах, и начиная там, ну, я не знаю, от поддержки, заканчивая там, как распределялись там какие-то финансы, да, то есть вот, не знаю, я люблю свое сообщество, я его иногда боюсь, когда вдруг начинается какой-то холивар, что кто-то на кого-то там рассердился или обиделся, я замираю, я отхожу еще дальше, вот, потому что, ну, я не чувствую себя, вот, но я не чувствую, что это было бы хорошо вмешиваться и чью-то сторону занимать, потому что я, еще раз говорю, я не могу тут. Ну, то есть я потому что, ну я не обладаю должными компетенциями, и главное, мне не хочется. Но я расстраиваюсь, когда кто-то с кем-то начинает, ну, там как-то кто-то на кого-то сердится или кто-то на кого-то обижается, я искренне расстраиваюсь, потому что... Ну, это, знаете, как вот, ну, мам с папой ругаются. Да. Ой, это беда просто для всех. И, в общем, но как раз мама с папой у нас не ругаются. Они очень достойные оба и очень себя достойно ведут во всякого рода крайне сложных и непростых бывающих ситуациях. Угу. Так что принадлежность к Московскому гештальт-институту, это, ну, прям, это хорошо для меня. Вот. То, что он такой огромный, и то, что он такой по городам и весим, я в эту сторону даже смотреть боюсь, потому что это правда, это какое-то грандиознейшее, вот особенно последние годы, сооружение. Вот, я туда даже вникать не хочу, угу. Да, но оно живет, оно растет, вот, да, и слава богу. Ой, хорошо, хорошо, Рин. И тогда уже, наверное, будет последний вопрос. Он такой немножко как с обращением в будущее. Mm-hmm. Он звучит как вот «что дальше?». Что дальше? И здесь вот, ну, он, скорее, этот вопрос из двух таких частей состоит. Что дальше для вас лично? Насколько вам комфортно поделиться какими-то вашими, может быть, планами? И что дальше, если у вас есть какое-то мнение, взгляд, что дальше для гештальт-терапии в целом? Я очень люблю собирать вместе какие-то вещи, собирать вместе какие-то процессы, находить подобие. Вот, например, реляционный психоанализ и гештальт-подход. Близнецы-братья. Вот. Или, например, я сейчас вот училась, да, вот этому системной семейной терапии uh-huh, субличности. Uh-huh. Боже мой, сколько там пересечений с теорией гештальт-подхода. И я сейчас вот задумываю, чтобы сделать такой интегративный, ну, небольшой такой, может быть, мастерскую сначала, uh-huh, да, чтобы uh-huh. Вот это вот посмотреть, как это может дружить и как это может... Вот это вот мои планы. Мои uh-huh. планы – это вот интегративные эти вещи. Вот мои планы жить прежде mm-hmm. всего, потому что, слава богу, вот, ну, знаете как, это же, когда ты что-то новое, ну, пытаешься овладеть чем-то новым, в прямом смысле прям захватить, да, какую-то новую профессию, так хищнически говорю, да, ну, ты вкалываешь 24/7. Вот я, например, там, может быть, там с 2007 по 2013 я вкалывала 24/7, да. Сейчас я как тот, вот, знаете, я так вот сейчас вот сижу себе и думаю, так, вот такое количество клиентов в неделю, mm-hmm. потому что если даже на одного больше, уже нет, mm-hmm. уже нет. И это нет не потому, что я, ну, правда, там какая-то немощная, а нет, потому что, ну, правда, важно проснуться утром и... Вот делать целый день то, что хочет твоя сначала левая пятка, а потом правая пятка. Вот мне кажется, что это очень важно. Это жизнь такая. Важная жизнь. И если тебе захочется, я не знаю, там, Кастанеду почитать, или там, я не знаю, там, этого Розенфельда посмотреть, там, да, по проективную идентификацию, да ради бога, да. Но если тебе захочется просто полежать и помечтать, вот так. Прекрасно. Вот. Хочется какой-то, вот знаете, хочется какой-то такой, вот правда, жизни хочется. Угу. При этом, конечно же, хочется интересных случаев, интересных людей, интересных коллег очень хочется. Я люблю, вот когда мы с коллегами что-то делаем. Вот мы сейчас собираемся делать вторую уже конференцию по нарушениям пищевого поведения в Москве. Вот, вот это интересно. Мы сейчас вот там будем как-то организовывать. Ну, я люблю сотрудничать, мне это нравится. Но при этом, конечно, я люблю быть крутышкой, и чтобы все понимали, что я здесь такая вот не просто так Лопатухина, а Лопатухина. Да, вот это я тоже люблю. Вот, а так вот, ну, гештальт-подход, чего бы я хотела пожелать, или как я вижу, как он развивается, есть одна вещь, которая меня огорчает, честно скажу, есть одна вещь, которая меня огорчает, что на первые ступени набирают людей без высшего образования, приглашают людей как на курс, ну, не как на группу личностного роста. И грешным делом я сама так набирала вот эту свою первую, вторую ступень, вот единственную, которую я делала, да, и тоже в моей группе было, ну, где-то вот половина людей с образованием, а половина людей без образования. Но, имеете в виду вообще образование свезло, или, или психологическое высшее? Психологического, да, без, да, психологического. Высшее образование было у всех без психологического. Вот. И что меня огорчает? Меня огорчает то, что, ну, потом эти люди идут на вторую ступень, которая без психологического образования, а там уже предлагается практиковать в тройках. И вот бывают такие случаи, их достаточно, к сожалению, много, когда человек, закончив две ступени гештальт-подхода, уже считает себя вполне себе способным открывать практику, уже считает себя психологом, вот, и не сертифицировавшись, чтобы сертифицироваться и стать гештальт-терапевтом Московского гештальт-института, обязательно нужно второе высшее психологическое образование, а люди вот как-то так умудряются вот с этим сертификатом вот уже начинать, вот в этом месте у меня душа болит. Потому что, ну, тогда получается, что, ну, достаточное количество людей, обучившихся прекрасному методу, но этот прекрасный метод должен иметь какую-то фундаментальную основу. Вот. А без этой фундаментальной основы это, ну, это про что-то другое. Вот это меня огорчает. Вот. А так гештальт-подход прекрасен и для жизни, и для работы, и пусть он процветает на все времена. Он даже, вы говорите, японцы. Возможно. Еще не факт, но возможно. Ну да. Да, хорошо. Хорошо тогда, Ирина. Тогда, наверное, все. Я задала все вопросы, которые хотела задать. Ну, прекрасно. Да, прекрасно, да. Я рада. Хорошо. Спасибо вам большое за ваше время. За чудесные истории, которые вы рассказывали. Вам спасибо большое за ваше время и за ваш интерес. Искренне очень я это чувствовала. И за ваши отклики, и вообще за нашу сегодняшнюю совместность. Спасибо большое. Спасибо. Тогда останавливаемся, да? Да, да.